У него был записан номер дома, где Бесси жила с Эрной Болтон. Выйдя, наконец, из бара, он неторопливо побрел по городу, внимательно всматриваясь в названия или, здесь это чаще, номера улиц. Мегре миновал торговый центр с освещенными витринами и пошел по темным улицам. Специально они, что ли, не закрывают ставни и не задергивают занавески? У всех домов здесь веранды, и почти на каждой, покачиваясь в креслах-качалках, сидит семья в полном составе. Сквозь освещенные окна открываются сцены домашней жизни. Ужинает парочка, женщина причесывается, мужчина читает газету, и из каждого дома доносятся звуки радио. Одноэтажный дом Бесси и Эрны Болтон оказался угловым. Домик выглядел почти кокетливо и даже нарядно. В комнатах горел свет. Хэролд Митчелл и музыкант сидели на диване, а Эрна в пеньюаре готовила им виски со льдом. Мегги Уоллок не было. Возможно, она на работе в закусочной приносит водителям сосиски и спагетти. Никаких тайн. Жизнь здесь, похоже, проходит в открытую. Нет подозрительных теней, шныряющих вокруг домов. Нет плотных гордин, наглухо закрывающих окна. Только машины выскакивают бог весть откуда, без гудков, мгновенно тормозят на перекрестках, когда в светофоре зеленый свет сменяется красным, а потом скрывается с места и уносится бог знает куда. В этот вечер Мегре так и не поужинал. Аптеки в центре города, где он надеялся перехватить сэндвич, оказались закрытыми. Закрыто было все, кроме трех кинотеатров и множества баров. Тогда, не солоно хлебавши, он заглянул в один бар, потом в другой, по-приятельски, как завсегдатай, приветствовал бармена, взгромождался на табурет. В каждом баре гремела одна и та же оглушительная музыка. Вдоль стойки были установлены никелированные аппараты, соединенные с проигрывателем. Посетители совали в них пятицентовики и поворачивали стрелку указателя на название пластинки, которую хотели послушать. Может быть, этим все объясняется? Мегре был один и вел себя, как должно вести одинокому человеку. В отель он вернулся чудовищно усталый, в желчном настроении, дошел до лифта, вернулся, положил ключ от автомобиля Коула в ящик портье. Вдруг его коллеге завтра с позаранку понадобится машина. «Спокойной ночи, сэр! Спокойной ночи!» У изголовья кровати лежала Библия. Точно такие же Библии в черных переплетах дожидаются приезжих в сотнях номеров отеля. Итак, или бар, или Библия. Заседание было назначено на втором этаже, и, ожидая сигнала Иезекииля, публика прогуливалась по галерее под лучами уже припекающего утреннего солнца. Все были в чистых рубашках, все смыли под душем ночной пот. Так каждое утро они с улыбкой начинают жизнь снова. При входе в зал Мегре слегка оторопел, увидев пятерых гуляк не в авиационной форме, а в мешковатых голубых одеяниях без воротника, несколько смахивающих на пижамы. Они сразу утратили вид славных мальчишек. Вдруг стала бросаться в глаза неправильность черт, какая-то смущающая асимметричность лиц. В зале стояла классная доска. На ней все еще оставались нарисованные мелом две линии, изображающие рельсы, а между ними фигурка. Элайс Хансен, представитель Южно-Тихоокеанской железной дороги. Хансен не принадлежал к поездной бригаде, на вызове, который настаивал Митчелл. Громким, монотонным голосом он невозмутимо разъяснил, в чем состоят его обязанности. По поручению железнодорожной компании он проводит расследование краж, а также несчастных случаев и убийств в поездах. Внешность Хансена выдавала его скандинавское происхождение. Дело свое он знал. Давать показания ему было не в новинку, и он поворачивался от коронера к присяжным со сноровкой школьного учителя, объясняющего трудную тему. «Я живу в Ногалесе. Мне позвонили примерно в 5 утра. В 5:28 я на своей машине был уже на месте». «Вы видели какие-нибудь машины около места происшествия?» «Да, там стояла скорая помощь и с полдюжины легковых. Одни принадлежали полиции, другие – проезжающим. Помощник шерифа не пропускал зевак к железной дороге». «Поезд еще стоял там?» «Нет, я встретил шерифа Этуотера, который приехал раньше меня». Хансен указал на одного из сидящих в зале. Мегре уже приметил его, но не думал, что это коллега. «Что вы предприняли?» Свидетель встал, непринужденно подошел к доске, взял мел. «Позвольте, я сотру». Потом он нарисовал шоссе, железнодорожные пути, обозначил стороны света и стрелками направление на Тусон и Ногалес. «Этуотер сразу же повел меня вот сюда и указал на следы колес, свидетельствующие, что здесь резко затормозила машина, которая после этого встала на обочине. Как известно, грунт там песчаный. От места остановки машины вела четкая цепочка следов, и мы пошли по ним». «Следы скольких человек? Мужчины и женщины. Вы не могли бы приблизительно изобразить, как проходили следы?» Хансен нарисовал 2 пунктирных линии. «Мужчина и женщина, как мне представляется, шли рядом, но не по прямой. Они неоднократно меняли направление, прежде чем дошли до железной дороги, и, по крайней мере, 2 раза останавливались. В этом месте, я оставлю тут крестик, они пересекли насыпь. На некотором расстоянии за насыпью следы теряются, там твердый каменистый грунт. Мы прошли обратно до того места, где женщину переехал поезд. Не на самой насыпи, отсыпанной из гравия, а в 10-15 футах от нее были обнаружены женские следы. А мужские? Были, но шли они не параллельно женским. Вот здесь кто-то помочился. На песке это четко видно». «Вы не заметили следы где-нибудь пересекались?» «Да, сэр, 2 раза. Вот здесь и здесь отпечаток мужской обуви перекрывает отпечаток женской. Создается такое впечатление, словно мужчина шел следом за женщиной». «Обратные мужские следы, то есть ведущие к шоссе, обнаружены?» «Непрерывные и четкие нет. Тут много нечетких следов, оставленных, видимо, поездной бригадой, санитарами скорой помощи и полицейскими». «Веревка, о которой говорил машинист, у вас?» Хансен невозмутимо вытащил из кармана обрывок веревки. Видимо, он не придавал ей никакого значения. «Вот она. В 40 футах оттуда я нашел еще одну. А Торней, у вас есть вопросы?» «Сколько человек было на месте происшествия, когда вы туда прибыли?» «Человек 12. «Кроме вас кто-нибудь занимался расследованием?» «Помощник шерифа Этуотер. И, полагаю, Урок. Вы что-нибудь еще нашли?» «В 15 футах от путей сумочку из белой кожи. С той стороны, где следы?» «Нет, с противоположной. Она частично погрузилась в песок. Очевидно, ее отшвырнуло в момент удара. Подобные случаи известны. Это результат действия центробежной силы». «Вы открывали сумочку?» «Я передал ее старшему помощнику шерифа Уроку». «И на этом вы завершили расследование?» «Нет, сэр. Я обследовал участки шоссе длиной примерно по 0,5 мили в направлениях Тусона и Ногалеса. В 400 футах в сторону Ногалеса обнаружил очень четкие отпечатки шин, свидетельствующие, что на правой обочине стояла машина. Рядом были следы нескольких человек, а на шоссе было явственно видно, что машина здесь развернулась». «Эти следы идентичны следам той машины, о которой вы говорили прежде?» «Нет, сэр. Почему вы в этом уверены?» Хансен вытащил из кармана листок и перечислил марки покрышек машины, которая сделала разворот. Все 4 покрышки были стертые, и все были разных марок. «Вам известно, какой машине они принадлежат?» «Да, я потом установил. Шевроле Уорда». «А что с машиной, от которой идут следы мужчины и женщины?»